однажды щенок подозвал котенка и сделал страшные глаза. Гав! Гав-гав! Чего? Тише! Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык. О, какой такой язык? Тише! Секретный! А зачем? Тише! Ну зачем? Ты скажи, зачем? Тише! А зачем секретный язык, а? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал. А да? Тихо! Хочешь, я скажу тебе что-нибудь на нашем секретном языке, а? Хочу! Кука-маркука, балям-барабука! Что? Кука-маркука, балям-барабука. Ну как? Знаешь что? Скажи еще что-нибудь. Муля-мамуля, пилька-куля. Здорово! Ничего не понятно. А я тоже хочу сказать что-нибудь на нашем секретном языке. Давай. Сяка, пиляка. Ага. Караяка. Секретно? Очень секретно и ничего не понятно. А ну давай еще. Моря горюря, кукая зюря. Моря горюря, кукая зюря. Вот так, разговаривая на своем секретном языке, приятели пошли разгуливать по двору. Дыры-фуфыры. Ляка-маляка. И пи-пи-пи-ляка. Кука-маркука, балям-барабука. Но... Ой! Ой! А теперь скажи мне, что же это значит? Дыры-фуфыры и ляка-маляка. А я не знаю. Ты сам не знаешь? Не, а я еще не придумал. Давай придумаем вместе, а? Нет, не надо придумывать. А почему не надо? Потому что секретно. Пусть никогда никому ничего не будет понятно. Даже нам. Ага. Вот тогда у нас и будет самый настоящий секретный язык. Ага.